варежки, детскую одежонку. Узелков 5 навязала, чтобы на случай сунуть каждому ребенку, а вось у детей малых не отберут, постыдятся. Прокоп же нарубил махорки и натолкал ее в узкий длинный мешочек, как в штанину. Еще хотел сбегать к Андрею Ивановичу, попросить ковригу хлеба на первую дорогу. Матрена оплошала, всю ночь суетилась, да переживала, начисто позабыв, что хлебы кончились. Сунулся было Прокоп на крыльцо, и они тут как тут. Шли гуськом посередине пустынной улицы, впереди Зенин в кожаной кепке, шел Бойко, поскрипывая на снегу бурками, поочередно хватаясь варежкой за уши. За ним высокий, погибистый рабочий из Рязани, одетый в сборчатку, с кобурой на бедре. Потом Левка головастый, с картонной папкой под мышкой. Санька рыжая, мела снег подолом полосатой поньки. Потом милиционер Сима в форме. И кто-то еще сидел на подводе. Прокоп попятился в сени, прихлопнул дверь и запер ее на стальной засов. Дома прильнули с Матрёной к окну и смотрели, затаив дыхание, как подтягивалась вся шеренга, огибая кладовую, сгруживалась у крыльца. Наконец затопали по приступкам, застучали в дверь. — Хозяин, открывай! — донесся звонкий голос Зенина. Матрёна метнулась к двери. — Куда? — осадил ее Прокоп и, отступив от окна, процедил. — Не замай, пусть чуток померзнут. — Да к двери высадят, я им высажу. Постучав кулаком и ногами в дверь и не дождавшись никакого отзвука, Зенин подошел к окну и так грохнул в переплет, что звякнули дребезжа оконные стекла. — Вы что там, повымерли все? — Прокоп, открой, стекла побьют, — сказала Матрена. — А дьявол с ними, они теперь не наши. — Заходи от ворот, чай ворот не заперты, — бабьим голоском крикнул Левка. И все потянулись к другой стороне дома, где вход в подворье преграждали высокие тесовые ворота с козырьком. Ударили медным кольцом в ворота, загремели щеколдой. «Отворяй или стрелять будем!» — крикнул Зенин и вынул из кармана галифе наган. «Стреляй, мать твою перемать!» — выругался Прокоп, потом сходил в сени, вернулся с ружьем и подошел к окну. «Прокоп, что ты, Господь с тобой!» — метнулась к нему Матрена. «Отстань!» — цыкнул он на жену. Зенин выстрелил в тесовый козырек. Пуля чиркнула по крыше, и с обреза козырька посыпалась снежная пыль. «Ах ты, гад! Напужать хочешь!» Кривя губы, Прокоп вскинул ружье и выстрелил в окно. Раздался оглушительный грохот. Со звоном посыпалось стекло. Заплакали, закричали дети, и горницу наполнило белым удушливым дымом. Зенин с подручными сыпанули, как воробьи в разлет, и спрятались за кладовую. Лошадь, стоявшая у крыльца, взметнулась на дыбки и, азартно храпнув, бросилась галопом поперек улицы. Седок вывалился из саней и тоже спрятался за кладовой. — Что ты наделал, отец? «Что ты? Господь с тобой!» — подступала к нему Матрена, как к дитю малому. «В своем ли ты уме? Дай сюда, пужалку-то, дай сюда, говорю!» Она взяла из вялых трясущихся рук Прокопа ружье и выбросила его в разбитое окно. Прокоп, криво, виновато усмехаясь, вынул кисет и, просыпая на пол махорку, прыгающими пальцами стал скручивать цигарку. Давишняя боль, отступившая было под утро, опять стиснула ему всю левую половину груди и сверлила, прожигала спину и лопатку.